Чем более преуспевает душа, тем сильнейшие выступают на нее противоборцы. Не думай, чтобы при ней всегда пребывали одни и те же бесы. Наилучшим образом знают это те, которые острозорче наблюдают за нападающими искушениями, видя, что обычное им бесстрастие бывает колеблемо, сильнее прежнего новыми бесами, преемниками прежних. Совершенное бесстрастие является в душе. По преодолении всех противящихся деятельной жизни демонов, несовершенным же бесстрастие называется, когда душа по силе своей, без уступок, однако же, борется еще с нападающим на нее бесом. Не пройдет ум, не минует благополучно страстного онного пути мытарств и не вступит в область бесплотных, если не исправит своего внутреннего. Эта домашняя неурядица непременно поворотит его к тем, от которых она произошла. И добродетели, и пороки делают ум слепым. При первых не видит он пороков, а при вторых — добродетелей. Изречение святых старцев. Необходимо расспрашивать и о путях, которыми провыходили прежние старцы, и самому по ним направляться. Можно найти много хорошо им не сказанного и сделанного. Так некто из них говорит, что постоянное сухоедение с любовью скоро вводит монаха в пристань бесстрастия. Он же, одного брата которого ночью смущали мечты, избавил от них, дав ему заповедь ходить за больными с постом. Ибо сказала на вопрос об этом, ничем так не угашаются страсти, как милосердием. К праведному Антонию приступил один из тогдашних мудрецов и сказал, «Как сносишь ты, отче, такую жизнь, лишаемую утешения, какое доставляют книги?» Тот отвечал, «Книга моя, господин философ, есть эта сотворенная природа, она всегда со мною, и когда хочу, могу читать по ней словеса Божии». Спросил меня однажды избранный сосуд египетской старец Макарии, что за причина, что, злопамятствуя на людей, мы расстраиваем памятовательную силу души, на бесов же злопамятствуя не терпим вреда. Когда я, затрудняясь с ответом, просил его самого объяснить мне это, он сказал, «Та, что первое противно естеству раздражительной силы, а второе сообразно с ним». Пришел я однажды в самый сильный полуденный жар к святому отцу Макарию и крайне жигом и жаждою попросил у него воды выпить. Но он сказал, «Удовольствуйся тенью, ибо многие путешествующие и плавающие в это время лишены и ее». Потом, когда я завел по этому случаю речь о воздержании, он сказал, «Поверь, сын мой, что целых 20 лет я не давал себе досыта ни хлеба, ни воды, ни сна». Хлеб свой съедал я весом, воду пил мерою и, прислонившись к стене, урывал малую часть сна. Пришла одному монаху весть о смерти отца его, но он сказал тому, кто извещал его об этом, «Перестань богохульствовать, ибо мой отец бессмертен». Один брат спросил некогда старца, велит ли он ему, когда придет домой, есть вместе с матерью и сестрами. Тот сказал, «С женщиной не ешь». Один брат имел только Евангелие, но потом и его продавши, деньги отдал на пищу алчущим и изрек при том достопамятное слово. «Я продал то самое слово, которое говорит мне, продай имение и раздай нищим». Близ Александрии, на самой северной части залива, называемого Марийным, есть остров, на котором жил один монах, опытнейший в ведении духовных вещей. Он говорил, что все, что не делают монахи, делают по 5 причинам. Ради Бога, по требованию природы, по обычаю, по нужде и ради рукоделия. Он же говорил, что добродетель по существу одна, но видоизменяется в силах душевных, подобно тому, как свет солнечный не имеет фигуры, но обыкновенно принимает фигуру отверстий, через которые проходит. Другой опять монах сказал, «Я для того лишаю себя удовольствия, чтобы пресечь поводы к гневу, ибо знаю, что он всегда поднимает войну из-за удовольствий, возмущая ум и отгоняя ведение. Некто же из старцев говорил, что любовь не умеет беречь запасы хлеба или денег. Он же сказал еще: «Не знаю, чтобы бесы обманули меня дважды в одном и том же деле». Всех братьев равно любить невозможно, но возможно со всеми обращаться бесстрастно, будучи свободным от злопомнения и ненависти. После Бога больше всех надо любить иереев, очищающих нас святыми таинствами и молящихся о нас. Старцев же своих должны мы чтить, как ангелов. Но ныне будет тебе это только сказано мною, возлюбленный брат Анатолий, сколько нашли мы и собрали на ветвях зреющего благодатью Святого Духа винограда нашего. Если же постоянно будет осеивать нас солнце правды, и ягода вполне станет зрелую, тогда выпьем от него и вина, веселящего сердце человека, молитвами и молениями праведного Григория, насадившего меня, и преподобных здешних отцов, напояющих меня, и силою возвращающего меня Христа Иисуса Господа нашего, коему слава и держава во веки веков. Аминь.